По случаю первого выпуска «Учлетов» Моресьев опубликовал уже знакомому читателю в сталинском «Комсомольске» статью. В ней, в частности, написал: «Учиться в аэроклуб я пошел в первый набор 1935 года. Вначале учеба шла с перебоями. Слабо была поставлена теоретическая подготовка. И только с 1937 года, когда начальником клуба стал Кирюхин, а начальником летной части Петр Кныш, занятия пошли нормально и организованно. В марте перешли на летную практику. Я начал летать с инструктором Александром Ереминым, и когда счет полетов дошел до 81-го, я совершил контрольный полет с начальником аэроклуба, а в 85-й раз мне доверили управлять самолетом самостоятельно. В октябре 1937 года Моресьев получил повестку в армию. Учась в аэроклубе, Алексей мечтал о том, чтобы его направили служить в авиацию. Об этом он сказал и в военкомате. Просьбу призывника учли. Правда, до большой авиации дело не дошло. Его направили для прохождения службы в 12-й авиационный отряд, входивший в состав Сахалинского ордена Ленина погранотряда Управления пограничных войск Дальневосточного округа НКВД СССР. Примечание. Позднее 52-й ордена Ленина и знака почетный чекист Сахалинско-Рижский отряд КГБ при Совете министров СССР. Конец примечания. Командование отряда располагалось в небольшом городке Александров-Сахалинский, а подразделение в ближайших населенных пунктах. Авиаотряд базировался в селе Кировском. Это село расположено в верховьях реки Тымь, прежде называлось Рыковское, в честь его основателя, отставного унтер-офицера Якова Рыкова. В свое время в Рыковском побывал даже писатель Антон Павлович Чехов и назвал его «настоящей серой русской деревней», без каких-либо претензий на культурность. Но зато писателю пришлась по душе местная тюрьма, которая, по его словам, ему показалась лучшей тюрьмой во всем Северном Сахалине. Чехова читал, ошарашил Моресьева вопросом один из офицеров, когда он прибыл в часть. «В школе проходили», — ответил Алексей. «Ваньку Жукова, Хамелеона читал. А остров Сахалин? Нет, можно и не читать. Сам теперь узнаешь про здешние края». Однако служить в краю живописных гор и долин, вулканов и озер, было тревожно. «На границе тучи ходят хмуро». Эти строки из популярной тогда песни в полной мере относились и к пограничникам Сахалина. Пограничные войска в тот период являлись войсками переднего края. На сухопутной и морской границах регулярно происходили боестолкновения, инциденты, перестрелки, задержания нарушителей. Императорская Япония, оккупировавшая к тому времени северо-восточный Китай, неоднократно пыталась проверить крепость советских границ. Свои планы японские самураи не скрывали. «В первой войне нам нужно дойти до Байкала. Во второй войне с Россией мы водрузим Знамя Победы на высотах Урала. Но будет еще и третья война, когда наша кавалерия напоит лошадей водою из Волги». Достаточно сказать, что только в районе озера Хасан с 1936 года по середину 1938 года японские и маньчжурские части совершили 231 нарушение границы СССР. В 35 случаях они вылились в крупное боестолкновение. Неспокойно было и на участках Сахалинского погранотряда. Поскольку южная часть острова в то время, до августа 1945 года, находилась в руках Японии, А это, безусловно, вносило в службу советских пограничников определенные трудности и создавало психологическое напряжение. Потенциальный противник, воспринимавшийся в тот период как реальный, был совсем рядом. Вот он, японский солдат, с ненавистной ухмылкой смотрит в бинокль или сквозь прорезь прицела винтовки. Серьезное боестолкновение с японцами, которые попытались занять советскую часть Сахалина, произошло в 1938 году. Пограничники 52-го отряда решительно встали на защиту рубежей. Вместе с бойцами Красной армии они отразили нападение и заставили врага отступить. Авиаотряд, в котором проходил службу красноармеец Моресьев, играл важную роль в охране государственной границы. Авиаторы-пограничники вели разведку местности, осматривали контрольно-следовые полосы, во взаимодействии с поисковыми группами обнаружили и задерживали нарушителей границы, перебрасывали на отдаленные участки оперативные поисковые группы, доставляли продовольствие, почту на заставы. Первые азы службы Моресьев получил в учебном центре. Курс обучения в нем был рассчитан на 2 месяца и включал в себя следующие дисциплины: политическую, стрелковую, строевую, тактическую и физическую подготовку, а также уставы и технические средства борьбы. Кроме того, в процессе учебы нашему герою приходилось заступать в наряд по подразделению и нести караульную службу по охране аэродрома. Моресьев оказался способным солдатом. Трудолюбие, дисциплинированность, ответственность позволили ему быстро освоить программу обучения, что нашло отражение в характеристике, подписанной на красноармейца Моресьева комендантом аэродрома, техником 2-го ранга Сергеевым. Вот строки из этого документа. Морально устойчив, пройденные дисциплины усваивает хорошо. Полученные приказания выполняет быстро и аккуратно. Инициативен, на материальной части работает хорошо и внимательно. За короткий срок Моресьев овладел и специальностью авиамоториста. Сдав необходимые экзамены, он вскоре уже обслуживал самолет многоцелевого назначения Р-5. По тем временам это была эффективная авиационная техника с мотором жидкостного охлаждения. Полутораплан имел хорошее вооружение, был незаменим для наблюдений с воздуха. Машина могла садиться на сравнительно небольшую площадку, а при наличии поплавков и на морскую гладь. Ее возможности позволяли летать на малой высоте, откуда хорошо просматривалась контрольно-следовая полоса. С самолета можно было поддерживать связь с пограничными нарядами. Однажды прозвучал сигнал тревоги, и поступило сообщение о том, что в советские территориальные воды вторгся корабль-нарушитель, а накануне пурга воздвигла на летном поле сугробы до 2 метров. Все, от командиров до бойцов, с лопатами бросились разгребать снежную толщу у ворот ангаров, рулежные и взлетную дорожки. Одновременно с помощью водогреек и бензиновых печек отогревали мотор, готовили к взлету Р-5. Сделано все было быстро. Самолет поднялся в воздух и отогнал нарушителя границы. «Вообще, служить на Северном Сахалине, — вспоминал Моресьев, — было тяжело. Свирепейшие штормы, лютые морозы, характерная погода для тех мест. Случалось, даже птицы замерзали на лету. А каково в леденящую стынь обслуживать самолет? Руки промерзали даже в варежках, но в варежках в мотор не заберешься. Тем более не укрепишь какой-нибудь дюрит или шплинт. Алексею приходилось снимать варежки, работать голыми руками, с трудом отдирая от заледеневшего металла примерзающие к нему пальцы. Но какими бы ни были трудности, Критерии и требования остались одни. Самолет должен быть готов к полету. Полеты могут отменить или перенести время их начала, но технического состава это не касается. Самолет должен быть готов, невзирая ни на какие причины. «У меня до сих пор капает масло с ладоней», — шутил спустя годы Моресьев. Каждый раз, провожая крылатую машину в небо, Алексей думал о собственном полете. Он верил, что рано или поздно все равно добьется своей цели, и путь к ней становился короче. У Моресьева был закадычный друг, моторист с другого Р-5 Михаил Васильев. Сослуживец знал, что Алексей умеет летать, и очень хотел, чтобы он поднялся в небо. «Иди к командиру отряда, просись, чтобы тебя направили в авиашколу», — горячо убеждал он Моресьева. «Ты что, не знаешь пограничного закона? Кто служит на совесть, командование всегда пойдет навстречу. Иди». И точно, все получилось, как советовал Васильев. Вот строки из воспоминаний Моресьева. «Я служил в пограничной авиации, в пограничном отряде. Работал мотористом, летать мне не давали, так как одному такому летчику в кавычках дали полетать, а он поломал самолет. Но я дошел до командующего войсками, и он сказал: попробуйте дать, если он хорошо летает, то пусть летает. Пока меня стали проверять, командующий присылает специальное направление, что если командир отделения соответствует требованиям, имеет образование семилетки, закончил аэроклуб и комсомолец, то послать его в военную школу. Меня вызвали, спросили, куда хочешь. Я сказал, что хочу в военную летную школу. В приказе Наркома обороны СССР о мерах по предотвращению аварийности в частях военно-воздушных сил РККА номер 070 требования, о которых упоминает Моресьев, были прописаны до мелочей. Военному совету ВВС запретить всякие отступления от установленных требований к физическому состоянию поступающих в школы и училища. В летные школы и училища принимать только тех, кто имеет отличную характеристику, средней школы, фабзавуча, завода, партийной комсомольской организации и тех, из закончивших школы аэроклубов, кто имеет отличные отзывы с производства до поступления в аэроклуб, отличные отзывы за время пребывания в школе. Моресьев в полной мере соответствовал указанным требованиям. Кроме того, он получил положительные отзывы от командования и комсомольской организации части. Обратимся к служебной характеристике будущего пилота. Товарищ Моресьев Алексей Петрович на протяжении всего времени нахождения в части показал себя с хорошей стороны. С работой авиамоториста справляется отлично, материальную часть мотора и самолета знает отлично, любит свое дело, за хорошую работу имеет поощрение, дисциплинирован, политически развит, политику партии советской власти понимает правильно и проводит жизнь на практической работе, морально устойчив. Вывод. Товарищ Моресьев достоин посылки в летную школу. Зам инженера ВЧ-9503, старший техник звена, воентехник второго ранга Литвинов. С характеристикой согласились командир части, старший лейтенант Протопопов и военный комиссар политрук Плотников. В середине 1938 года Алексей, попрощавшись с сослуживцами, на попутном самолете ТБ-1 убыл на материк. Мест в фюзеляже перегруженного ТБ-1 не оказалось, и он летел, пристроившись в его огромном пустотелом крыле. Но вскоре пришлось возвращаться назад, так как уже в Хабаровске выяснилось, что шел набор не в летное, а в техническое авиаучилище. Спустя некоторое время командование погранотряда снова, во второй раз, направила Моресева учиться, теперь уже на летчика. Маршрут был тот же, до Хабаровска, оттуда, согласно выданному предписанию, в Читу, в 30-ю военную школу пилотов. Это учебное заведение, сформированное приказом НКО СССР от 19 августа 1938 года на окраине Читы, относилось к числу самых молодых ВВС Красной Армии. Когда Алексей прибыл туда, учебный процесс только налаживался. После сдачи документов, прохождения медицинской мандатной комиссии, Моресев стал полноправным членом курсантской семьи. Настроение было приподнятое, глаза светились радостью. Еще бы, Алексей, можно сказать, реализовал свою мечту. На воротнике гимнастерки заветные голубые петлицы, а в них золотистая эмблема крыльев с пропеллером. Такие же чувства, вне всякого сомнения, испытывали и другие будущие летчики-истребители, вчерашние выпускники аэроклубов ОСА «Авиахима», солдаты, младшие командиры срочной службы. Правда, на первых порах внешний вид Моресева несколько удивил его будущих однокашников, вчерашних аэроклубовцев. Все они были с голубыми петлицами на гимнастерках, один Алексей — с зелеными. Стали даже свысока выспрашивать: «А ты, мол, кто да откуда?» Моресев за словом в карман не лез, с гордостью отвечал чересчур любознательным: «Из авиаотряда я, с границы на Сахалине». После этих слов отношение к нему сразу изменилось. Память о службе на границе Моресев сохранил в своем сердце на всю жизнь. Он очень гордился принадлежностью к зеленым фуражкам. Так он отзывался об этом этапе своей биографии: «До сих пор горжусь тем, что мне довелось носить зеленую фуражку и шинель с зелеными петлицами. В те годы на дальневосточной границе была особенно тревожная обстановка. Мы не жалели усилий и времени, чтобы в совершенстве овладеть своим делом, надежно охранять границу. Служба в пограничных войсках требует от воина быть постоянно собранным, смелым, хладнокровным. Она вырабатывает выдержку, самообладание, стойкость». А в одном из писем своим однополчанам из 52-го погранотряда Моресев написал: «Дорогие друзья, дзержинцы, часовые советской границы, в авиацию я пришел из погранвойск. Службу на рубеже всегда помню с гордостью. Лучшей закалки характера не придумаешь. От всей души желаю вам неприступно хранить священную кромку нашей Родины». Однако вернемся в Читу. Школа состояла из 4 учебных эскадрилей, по 240 курсантов в каждой. Курсантов распределили по отрядам, звеньям и летным группам. Моресева, как имеющего за плечами опыт военной службы и звание младшего командира, назначили старшиной первого звена. Круг обязанностей расширился. По должности Моресеву нужно было поддерживать дисциплину в звене, следить за внешним видом курсантов. К примеру, подшит ли у подчиненного свежий подворотничок, подтянут ли ремень, начищены ли сапоги. А армия, как известно, любит порядок и держится на нем испокон веку. Назначение получили и другие курсанты, прошедшие армейскую школу. В частности, старшиной одного из звеньев стал будущий герой Советского Союза Борис Еремин, который в качестве бортмеханика тяжелого бомбардировщика участвовал в боях с японцами в районе озера Хасан. Доверили личный состав и другим недавним срочникам: Чупикову, Шавурину, Баршту, Харитонову. Все они в годы Великой Отечественной войны будут удостоены звания Героя Советского Союза. Потекли курсантские будни. Их отличие от солдатских состояло лишь в том, что в школе все было подчинено учебе. В то же время никто не отменял ранних подъемах, зарядок, строевых занятий, нарядов, караулов. Но к таким тяготам и невзгодам службы Моресьеву было не привыкать. В соответствии с приказом Наркома обороны СССР, Алексею и его новым товарищам предстояло в течение 9 месяцев научиться пилотированию и применению боевого самолета днем в простых метеорологических условиях, групповым полетом в составе звена. Кроме того, нужно было приобрести практику в маршрутных полетах с посадкой на незнакомых аэродромах, а также получить начальные уроки воздушных стрельб и освоить основы воздушного боя. В учебе Моресьев не испытывал никаких затруднений, особенно при изучении авиационной техники. В этом ему помогали знания, полученные в аэроклубе, а затем во время службы в авиационном отряде. Высокие оценки он также получал по политической, строевой и физической подготовке, другим дисциплинам. Безусловно, на первом плане стояли профильные предметы, но закалялись курсанты и физически. В один из дней курсантам была поставлена задача совершить 35-километровый марш. В путь отправились, как и положено, с полной выкладкой. Во время этого перехода кто-то из курсантов усомнился в целесообразности таких походов, мол, летчик не пехотинец, зачем ему нужно топать и проливать пот? Моресьев нашел, что ответить товарищу. Он сказал, что не только на самолете летчик должен быть готов к боевым действиям. В воздушном бою каждый может быть сбитым над территорией врага. Вот тогда на земле помогут закалка и навыки, приобретенные в учебных походах. Никто не мог предположить, что через 3 года именно Моресьеву выпадут на долю страшные испытания, каким он готовил себя и своих товарищей. Примечательно, что за успешное совершение марша Моресьеву и его товарищам была объявлена благодарность начальника школы за выносливость в походе 35 километров, так было сказано в приказе. Всего же за время учебы в Читинской военной авиационной школе пилотов Моресьев 5 раз поощрялся командованием. Кроме того, за отличные показатели в учебно-боевой и политической подготовке его портрет 2 раза помещался на доску почета. С наступлением погожих теплых весенних дней в школе начались вывозные полеты. Полеты, осуществляемые курсантами вместе с инструкторами с целью привития навыков в технике пилотирования самолета. Каждое утро аэродром наполнялся шумом авиационных моторов. Одна за другой, распарывая дремлющий воздух, уходили в небо крылатые машины. Над аэродромом висел несмолкающий гул, словно это был вовсе не аэродром, а пасека с огромным множеством жужжащих пчел. Общий налет на одного курсанта определялся в 24 часа. Не густо, прямо скажем. Поэтому будущие летчики иногда иронично шутили. Хватит для того, чтобы летчик разбился. Доля истины в этом выражении, конечно, была. Но добирали будущие летчики свои часы уже в училищах. Там общий налет устанавливался до 150 часов. И все равно они не дотягивали до немецких и американских норм. К примеру, немецкие курсанты в своих учебных заведениях получали в среднем 200 часов учебного налета, плюс еще 150-200 часов в частях Люфтваффе. У американцев выходило в разы больше – 450 часов. Порядок проведения вывозных полетов был следующим. После прибытия на аэродром каждый отряд разбивал свой старт. Посадочное Т и линию флажков, левее Т разбивалась взлетная полоса, правее посадочная. Недалеко от Т разбивался квадрат, место, где находились курсанты. Каждый отряд имел свое обозначение на килях крылатых машин. У одного красные цифры, у другого синие. Полеты тоже проходили по своим кругам. Первый отряд летал с левым кругом, второй — с правым. Залетный день. Каждый курсант выполнял 3-4 полета по кругу или один в зону, а два по кругу. Инструкторы, обучая своих питомцев, выполняли по 60-70 посадок в день. Моресев летал с огромным желанием и азартом, помня наставления опытных летчиков. Взлетая, думай только о взлете. А совершая посадку, думай только о посадке. Будешь отвлекаться, аварии не миновать. Конечно, не все и ему. Уже далеко не аэроклубовскому птенцу удавалось сразу. Были ошибки, что вполне нормально для любого, пусть даже самого талантливого начинающего летчика. В авиации давно проверено. Одна дорога к высотам пилотажа, от простого к сложному. Это хорошо понимал Алексей и никогда не пасовал перед трудностями. От занятия к занятию росло и оттачивалось его мастерство. После завершения полетов крылатые машины занимали место на стоянке. Курсанты вместе с техниками осматривали и устраняли обнаруженные дефекты, очищали самолеты от грязи, смазывали необходимые детали, заправляли горючим, чтобы на следующий день вновь подняться в огромное забайкальское небо. В казарму всегда возвращались с песней, которая снимала усталость, накопившуюся за день. Там, где пехота не пройдет, где бронепоезд не промчится, тяжелый танк не проползет, там пролетит стальная птица. Однако дело до самостоятельных полетов не дошло. В расписание занятий вмешались события на реке Халхин-Гол. В конце мая 1939 года японские войска вторглись на территорию Монгольской Народной Республики, МНР. 57-й особый корпус РККА, находившийся на территории МНР согласно протоколу о взаимной помощи, совместно с монгольскими частями дал отпор агрессору. Но в дальнейшем военный конфликт, подобно костру, разгорелся еще жарче. По сути, это была война, продолжавшаяся с весны и до начала осени. И хотя расстояние от Читы до района боевых действий было порядка 500 километров, тем не менее школа пилотов перешла на режим фронтовой работы. Аэродром школы стал местом базирования боевой авиации. Ежедневно тяжелые четырехмоторные бомбардировщики ТБ-3, словно драконы, с натужным ревом поднимались в воздух, неторопливо набирали высоту, а затем ровным строем уходили на восток. Отбомбившись по японским позициям, самолеты на обратном пути совершали посадки на прифронтовые аэродромы, где забирали раненых и возвращались в Читу. Вся тяжесть погрузки и разгрузки этих огромных крылатых машин легла на плечи Моресева и его товарищей. Они таскали ящики с медикаментами, доставляли на тележках бомбы, подвешивали их, укладывали боекомплекты пулеметов, переносили раненых, помогали техникам и мотористам обслуживать самолеты. Работать приходилось и днем, и ночью.